эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! По народному календарю этот день называется Никола Студеный, Волчий сват. То есть сегодня начинаются волчьи свадьбы. А мы на Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева. И впервые на нашем эфире, но не впервые на Народном славянском радио, преподаватель Открытой славянской академии, курса «Женщина как творящее начало» Провида. С темой «Женская суть». Здравия тебе, Провида. Здравия, Елена. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Благодарю за приглашение. Сегодня в эфире речь пойдет о нас, о женщинах. С недавних времен женщина стала товарищем, равноправным строителем жизни, и в современном мире ей трудно найти границу, где лежат совсем не ее обязанности. Со временем женщина потеряла свое истинное предназначение, саму суть, задачи женщины. Они стерлись и стали забываться. Сейчас многие женщины стали это понимать и задавать вопросы. А что делать? Как вернуть теперь себя настоящую, найти свою женскую суть? Постараемся сегодня разобраться с Провидой. Это, Провида, передаю тебе микрофон, пожалуйста. Да, еще раз благодарю. Здесь на Народном славянском радио очень много сказителей поднимают тему, кто такой человек, воля человека, предназначение человека. Открытая славянская академия, преподавателем которой я являюсь, тоже занимается этими вопросами, восстановлением семейно-родовых отношений. И наша беседа, она тоже посвящена тому, чтобы вернуть суть женскую для восстановления этих семейно-родовых отношений. Мы живем сейчас в очень непростое время. И хотя китайцы и говорят, что не дай вам Бог родиться в эпоху перемен, ну, нам посчастливилось. Вот. А раз уж так произошло, то пусть это воплощение, оно будет на благо всего мироздания. И раз уж мы здесь, значит, так нужно и нашим родам, нашим богам, нужно Создателю. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы своей жизнью, вот в нынешнем своем воплощении, оставили на этой земле свет. И множили этот свет, и объединяли его, и творили добро. Для того, чтобы понять, кто такая женщина, и этот бескрайний океан, мы, конечно, не сможем охватить весь сразу и рассмотреть его, и разобрать, но попробуем погрузиться в его глубины. И помогут нам, мне, я буду опираться на три вопроса. Кто я, где я и зачем я? И на эти вопросы, в общем-то, необходимо ответить и мужчинам, и женщинам. Потому что ответ на вопрос «Где я?» он дает возможность найти себя во времени и пространстве, определить характеристики того времени, в котором он живет. Вопрос «Кто я?» дает ответ на вопрос как раз о своей глубине и в идеале о понимании себя как божественной сущности. Ну и, соответственно, эти два вопроса закономерно подводят нас к ответу на вопрос «Зачем я?». То есть всплывают и проясняются смыслы нашего существования и, в общем-то, наши задачи. Эти вопросы, они очень важны. Потому что только поняв, вот кто мы и для чего мы здесь, мы можем решать уже большие глобальные задачи. Соединение мужчины и женщины воедино для создания семьи, они ведут к тому, что семья — это минимальная ячейка общества, это минимальная структура рода, своего народа и, собственно, самой державы. И это уже само социальное явление — И вот как в СССР говорили, что семья – ячейка общества, ну, в общем-то, так и есть. Именно на ней лежат обязанности и задачи по передаче следующему поколению способностей и знаний к продолжению, развитию, своему росту. И так задумано создателем, что для создания семьи нужны двое – мужчина и женщина. И вроде бы вот суть одно, и в то же время вот разное. Алексей на своих семинарах приводил притчу о пиле и топоре. Результат их действий вроде бы один, но топором нельзя пилить, равно как и пилой нельзя рубить. И также и у мужчин, и у женщины свои особенности, свои задачи, свои функции. Но цель их одна – продолжение рода. Соединяясь вместе и делая этот выбор о создании семьи, они принимают решение. И вот этот выбор, какой он? Осознанный он, неосознанный он, на чем он основан? Просто ли на гормональном всплеске, на получении какой-либо выгоды или на чем-то другом? И вот здесь можно вспомнить о нашем триединстве. То есть дух, душа, тело. Мы все это знаем хорошо. Так вот, гармоничные отношения, они начинаются как раз вот отсюда, с области духа, с области разума. Это когда у вас одна система ценностей, один язык, одно мировоззрение, да, общее понимание и общий смысл самой жизни. И вот когда вот тут уже разум дает добро, что да, вот все совпадает, все так и есть, и тут включается душа. То есть мы уже переходим на этот уровень, уровень сердца, и здесь уже даже не требуется порой говорить что-то, делать, потому что разговор душ, он просто молчаливый, вы друг друга чувствуете, понимаете. И вот когда происходит совпадение уже души и разума, вот здесь уже включается тело, как заключительный объединяющий аспект. Но если же отношения начинают строиться снизу, ну, они, как правило, не поднимаются выше вот этого физического уровня, остаются на животных инстинктах, к сожалению. Потому что мужчине, как завоевателю, уже нечего завоевывать, он уже получил свой результат. Вот. Ну и женщина, как бы она ни старалась, она уже не может раскрыть себя, потому что уже нет потребности в этом. Так тоже такая женщина. Вот женщина, суть – это сама природа. Она включает в себя все. Вот все, что есть в физическом мире, в физическом плане, вот все, что есть в нашей природе. Но считается, что стихия женщины – это вода. И вот какая вода? Какой она бывает? Она бывает у нас и горным потоком, и полноводной равнинной рекой, и маленьким ручейком, и озером, и даже болотом. А вода, какими свойствами она обладает, какими качествами она обладает? Вода способна заполнить собой любую емкость, любой формы, в которую ее нальют. То есть она послушная. Она принимает ту форму, которая ее ограничивает, если эта форма соответствует ее объему. И для воды, конечно же, важны берега, потому что без берегов, если берега мягкие, низкие, такие податливые, то она из этих берегов выходит, она размывается, она разливается, как только может далеко. И вернуться уже в свои берега, ну, бывает и непросто, бывает, что и невозможно. Где-то она высыхает, где-то она превращается в болото. В общем, это печально. А если же берега очень жесткие, суровые, высокие, они сжимают поток. И этот поток, он выходит сверх, и он уже несется мощнейшим, ну, все сметающим вот потоком, как обиды, непонятой, нереализованной. В общем, грустно и в этом случае. И для женщины такими берегами является ее мужчина. И это очень важно. У нас выражение «выйти замуж». И вот само это слово «замуж», оно и говорит нам о месте женщины за мужем. И это очень важно. Женщина является внутренней основой семьи. она общается, контактирует с самой природой и со своей семьей, с мужем и с детьми. А мужчина – это внешняя основа семьи, которая взаимодействует с внешним миром и вот со своей семьей, женой и детьми. То есть есть такое разграничение, да? Два поля – внутреннее и внешнее. У нас в азбуке есть три интересные буквицы. Это кси, пси и фита, которые несут за собой вот соответствующие образы. Образ кси – это как раз вот образ разума и духа. Это образ, который отвечает за мужскую составляющую. Образ пси – это образ души, чувственности. И это как раз женская составляющая. Вот. И фита – это сама природа, то есть суть физическое тело, которое объединяет эти разум и душу. И еще интересно, что за ними закреплены числовые значения. У кси число 60, ну, вернее, сама кси – это число 60, а пси – это число 700, и фита – число 9. И вот здесь получается интересно, как простраиваются взаимоотношения мужчины и женщины. То есть кси – мужская составляющая 60, а пси 700. Как это вместить? Как так должно быть, чтобы вот это все совпало, совместилось, вот стало вот единым? Вот. Здесь как раз речь о том, что очень важно каждому вот выполнять свое предназначение. И то есть мужчина, он должен настолько быть раскачан, вот это кси, этот объем, это понимание, чтобы он вместил вот эти 700 пси, и им там было комфортно. Вот так, как надо. Потому что если чего-то не поместится от этих 700, останется где-то снаружи, то мужчина полностью не будет видеть женщину, не будет ее понимать, ни ее поступков, ни ее желаний, ни ее требований. Вот. А, соответственно, женщина не будет понимать, а почему он это не видит, что такое, я же здесь, вот я вся вот тут перед тобой. Вот. Но здесь играет роль то, что человек может видеть и принять в себя только то, что он знает. И поэтому очень важно развиваться и прокачивать свои вот емкости, потенциалы. Вот. Ну и, соответственно, если женщина, вот эти вот 700 пси, они настолько не развиты, не прокачаны, не очувствованы ей самой, то, попадая в поле мужское, она просто там начинает вот болтаться. Такой мужчина тоже ее не видит, он не понимает, что там за звон происходит, что это такое, там кто там носится и как бы что делать-то с этим. Вот, поэтому очень важно, чтобы совпадения прошли по вот всем трем составляющим уровня развития, мировоззрения, да, вот и чувствования. И, ну, думаю, что здесь как раз тему очень хорошо раскрывает Алексей на своих семинарах. Это вот тема варновости, тема соответствия. Потому что очень часто вот читали, слышали вопросы, что а что делать, я такой-то варный, там муж такой-то, или там жена такой-то варный, вот несовпадение. Ну, делать, думать. Правида, скажи, да. А значит ли это, что женщина, вот говорят, сильнее энергетически мужчины? Вот это и есть вот эти 700? Ну, 700 – это энергетика как раз пси-поля, вот этой вот души. Ну да, наверное, в этом плане она и сильнее. Так а если женщина, получается, с таким вот полем попадает в мужской мир, что тогда происходит? Ну, тут, видишь, немножко сейчас, ну, давай, ладно, перейдем на эту тему, то есть во внешнее пространство. Ну, сейчас вот повторюсь, что, конечно же, пространство женщины – это внутреннее пространство семьи и взаимодействие ее вот именно с семьей, с природой, со своим мужем. Но поскольку время наше, оно не такое спокойное, не такое благостное, как хотелось бы, то да, вот женщина вынуждена работать, и программы этого времени, те установки, которые даются и навязываются о равенстве полов, а теперь еще и вообще о бесполии, они вот выводят неосознанную личность, они выводят на борьбу. занять лучшее место в этой жизни. И женщина начинает конкурировать с мужчиной. Но я уже говорила, что женская природа – это вода, а природа мужчины – это огонь. И вот огонь и вода – это вот кто кого. То есть это, возможно, миролюбивое и мирное взаимное существование только при осознанности, о понимании природы друг друга, о знании друг друга. Но там, где возникает конкуренция, там, где идет вопрос о получении себе каких-либо привилегий, то есть растоптать кого-то, дабы достичь своих высот, то это, конечно, ну, это борьба. И в этой борьбе женщина играет на мужском поле. И здесь она вынуждена развивать в себе, и, ну да, развивать, не то что искать там или включать, а именно развивать мужские качества. Жесткости, подавления. Потому что мужчина по своей сути, вот он и борец, он и охотник, и добытчик. И, конечно же, он будет противостоять. И если женщина выходит на поле мужчины, то есть выступает в его сфере, то мужчина и воспринимает ее как мужчина. Он не воспринимает ее, что это вот женщина хрупкая, там надо уступить место или еще что-то. Нет. Она вышла на мужское пространство и соответствующий результат. Вот. Я знаю, что у тебя есть очень такой яркий пример, который я вот когда услышала, я так поняла, это нужно услышать женщине, чтобы она понимала, что происходит, когда она попадает, лезет сама в мужскую сферу деятельности. Ох, Лена, ну ладно. Ну, для слушателей, да, поясняю. Елена знает эту вот мою историю. Я занималась 8 лет боксом. Вот с 42 до 50 лет, 8 лет я занималась боксом. И занималась я, ну, соответственно, в мужской группе. Уже, наверное, после 4 или 5 лет занятий к нам пришла еще одна женщина. Ну, до этого вот я была в группе одна. Возрастной как уровень мужчин, он был разный, были ребята там от 20-23 лет и мужчины там до 45 лет. И, соответственно, все разных весовых категорий. И когда у нас проходили занятия по отработке элементов, то мы становились в пару все со всеми, то есть менялись. Это мужчины меня поймут, если смотрят, то тяжи становились и с легковесами, в общем-то, все. И не было градации по возрастным, вот и весовым категориям. И когда я работала в паре, рядом со мной всегда стоял тренер с нашей парой. Потому что, несмотря на то, что со всеми были хорошие взаимоотношения, с кем-то дружески вот общались, взаимодействовали, когда мужчина пропускал мой удар, он переставал видеть во мне женщину. Ему нужно было вернуть этот удар обратно, и он уже и не видел ни разницы в возрасте, ни разницы там, в весовой категории, ну и, соответственно, он уже не видел перед собой женщину. Он видел перед собой соперника, от которого он пропустил удар. Вот, поэтому вот женщина, попадая на мужское поле, она вот попадает именно в такую ситуацию. То есть если у нее хватит сил, она, конечно, может перебороть и подавить мужчину, но сделает ли это ее счастливой? Добавит ли ей это внутренней ее женственности, раскроет ли это ее суть, ее потенциал и ее назначение? То есть это большой вопрос. И вот это же вот самое происходит в семье, когда женщина начинает выяснять отношения. Да ты, да я. То есть она начинает играть на мужском поле вот в эту вот игру, которая заканчивается на самом деле реально вот тем, что мужчина просто... Ну, кулаки тогда пускают в ход, потому что он видит вдруг в этой женщине соперника, да, мужчину. Да. Так кто такая женщина? Продолжаем. Ну да. Я бы, конечно, ну, продумывая то, о чем вот говорить, я бы не хотела затрагивать отклонение от идеального, но, видимо, все равно, да, придется нам этого касаться. Я бы хотела поговорить о том, как это должно быть, и то, что заложено и в генетической памяти, и то, что наверняка женщина наедине сама с собой осознает и признается себе и говорит себе об этом. И ну, сейчас вот возвращаясь к твоей вот этой реплике по поводу того, что в семье происходит. Так происходит потому, что люди не осознавали, когда делали выбор вот, вступить в брак, да, создать семью. Они не понимали, кто они не понимали, на чем, чем они руководствуются. Это просто, наверное, был такой животный инстинкт или просто такая программа «так надо». Вот надо выйти замуж, надо родить детей. А что, зачем, что ты передашь, какие образы ты туда вложишь? Вот об этом вот не думалось. И, конечно же, когда выбор сделан не сердцем, а выбор, ну, тем более, не осознанный, вот он и ведет к таким разногласиям, к таким непониманиям и к претензиям друг к другу. Но если выбор делается осознанно, вот опять-таки на обоюдном, ну, как выбор единый, да, при личном выборе каждого о создании семьи, то здесь уже не возникает вопросов о том, кто главный, а кто второстепенный. Важен каждый, но у каждого своя роль и своя миссия в этой семье. Вот, и опять-таки женщина выходит замуж. И вот когда она выходит замуж, по вот этим всем критериям, по пониманию, вот осознанно, она принимает своего мужа просто без всяких «но», не делая никаких там развлечений, ничего. И вот здесь такая наша вот поговорка, что «с милым рай в шалаше», это вот как раз срабатывает, потому что семья, она получает свое пространство, и совершенно неважно, какого размера это пространство. То есть это у вас там однокомнатная квартира, или это вот там съемная квартира, или же это какой-то дом. Это уже не важно. Это тот уровень, на котором находится семья. Это тот стартовый уровень, с которого эта семья будет расти. В ведической культуре есть такое выражение, что благочестивая жена – это лучшая защита для своего мужа. И вот благочестие женщины – это та опора и та основа, с которой мужчина будет расти и подниматься. И, собственно говоря, ради чего он будет это все делать? Ради чего он будет взаимодействовать с этим внешним миром, что-то менять, улучшать, строить связи, да, укреплять родовые отношения? Только для того, что вот есть его семья, в которой его берегиня, его защита. И вот женщина, получив вот это вот пространство семьи, вот она в этом пространстве становится хозяйкой. Это ее, это внутреннее пространство, это ее сфера ответственности. И вот здесь она начинает творить. Потому что, как я говорила, что женщина — это сама природа, а творчество — это просто неотъемлемое качество природы. Она не может молчать, она не может замереть. Ей обязательно нужно что-то рождать, ей нужно что-то воспроизводить, что-то новое, экспериментировать, смотреть, улучшать и радоваться. Потому что творчество, оно, в общем-то, неразрывно как раз с радостью, с любовью. То есть это созидание, это те самые высокие вибрации, о которых говорится. И это сфера женщины. Это творит женщина, внутреннее пространство. И вот мужчина, возвращаясь из внешнего мира вот сюда, вот в свою семью, в свой дом, вот в это внутреннее пространство, даже если он пришел вот этот огонь, пришел пылающий там, от каких-то неприятностей, то есть он излишне горит, то вот мудрая жена, она этот огонь аккуратно и потихонечку успокоит. Она не будет предъявлять ему претензий, ну что ты, вот опять ты там такое, сякое. Нет. Она просто понимает, что там он выполнял свою работу, и ему там тоже тяжело. И поэтому вот раньше, это сейчас у нас вот ванны, куда можно пойти, вымыть руки, вот. А раньше женщина подавала мужчину воду, она поливала ему руки, чтобы он омыл руки, омыл лицо, она подавала рушник. Это такой вот первый этап входа в дом, то есть возвращение извне. Поэтому вот эта роль женщины, вот как воды, вот этой мягкой, успокоить, обнять, почувствовать, что это такое. Потому что женщина, ну, вернее, структура воды, вообще вода, да, это информационный носитель. И вот что на него запишут, собственно говоря, то он и будет транслировать. И вот когда говорят, что женщина – это состояние, это вот действительно так, но какое состояние? То состояние, которое записано на этом носителе. И почему женщину всегда берегли, хранили, вот как великую драгоценность вот в родах, в семье, да, девочку просто вот любили, потому что это драгоценность, которая будет передана потом из рук в руки от отца к будущему мужу. И все то, что вот она впитала в себя, все то, что вот было записано, все то, что род постарался в нее вложить, то есть все, что он знает, все, что, чем он владеет, что он умеет, то есть эти знания были впитаны женщиной, потому что в дальнейшем по тому, как она будет проявлять себя уже в роду мужа и насколько благополучным будет род мужа, об этом будут судить и по ее роду, то есть то, что род передал. И поэтому вот эта вот чистота информационная, она тоже очень важна. И поэтому женщину надо сохранять во внутреннем пространстве этой семьи, ее надо оберегать, потому что она там будет раскрываться и там приносить пользу. А когда вот мы вынуждены сейчас работать, мы также вынуждены взаимодействовать с внешним миром, здесь такой момент возникает, что если ты не осознаешь себя, кто ты, какая твоя задача, зачем ты здесь и что вообще происходит, то вот эта вода, она может растекаться. И происходит и потеря силы, потеря вот энергии, где-то она может и протухнуть. И домой, придя домой, та женщина, что она сможет там сделать? Как она сможет справиться с бушующим пламенем? Сможет ли она поддержать или навести чистоту в доме? То есть что она будет передавать, какое состояние, чем она будет наполнять вот это пространство семьи, вот вернувшись из внешнего мира? Но если, конечно, женщина себя осознает и понимает, ради чего это делается, понимает, где она находится, понимает, что у нас, да, такое время, то здесь уже только внутренняя работа самой женщины – сохранить себя, оградить от лишнего, от лишних взглядов, от лишних разговоров пустых, сохранить свою внутреннюю вот эту чистоту и целостность именно для дома и для своей семьи. И вот, вот эта вот тема, что сохранить себя от чужих взглядов – это вот, ну, наверное, моя любимая тема. Это тема внешнего вида, тема одежды, вот, которая в нынешнее время тоже очень актуальна. Ну, здесь еще что хочется сказать вот о внутреннем пространстве, что вот став хозяйкой, наполнив это пространство, да, своим, вот, своим содержанием, передав в него те силы, те смыслы, которые были заложены, приходит время женщине стать матерью. И так, ну, сотворено природой, так задумано, что именно женщина, она вынашивает и рожает дитя. И опять-таки та информация, которая в ней, она так вся и передается ребенку. И вот став матерью, конечно, возрастает и мера ответственности, появляются заботы, больше этих забот, и, конечно, появляется усталость. И тут тоже очень важно осознавать этот момент, что это естественно, это просто естественный ход природы, ход самой жизни, что ничего совершенно страшного с этим не происходит. Просто это новый такой этап, этап для своего же роста. Потому что как у женщины появляются новые обязанности и новые заботы, а точно так же и мужчина, он, став отцом, на его плечи тоже не то что ложится, новая на него просто ложится. Да, да, да. Новая ответственность, расширенная. То есть это забота уже не просто о своей жене, но это уже дети, да, это уже другой уровень. Вот. А женщина, опять-таки, вот она создает это пространство семьи, в котором эти дети растут. И в этом же пространстве мужчина этих детей воспитывает, потому что воспитательная роль, она принадлежит именно мужчине. Вот. И вот на взаимности, на взаимоуважении, на взаимопонимании, на принятии друг друга вот можно построить вот эту вот будущую красивую жизнь, передать те образы, которые присутствуют в нас, несмотря на то, что творится вокруг, они в нас есть. Их надо будить, их надо проявлять. И вот говоря и избрав именно такую вот манеру, сказать о возвышенном, может быть, в чем-то даже сказочных пока образах, я говорю о том, чтобы их множить, чтобы их рождать внутренне, чтобы их прочувствовать и создавать эти образы будущего уже вот в ментальном плане, да, осознавая, зачем они нам нужны и почему они наполняют это пространство образами. Потому что, к большому сожалению, сейчас вот все наше внешнее пространство, весь этот тонкий план, он забит чужими образами совершенно или даже безобразием забит. И не все способны в этом вот безобразии отыскивать те частички, которые есть светлые. Ну а наша задача, конечно, эти образы света, их множить, их создавать, проговаривать, мечтать об этом. Ну и проявлять себя, и самим вот, соответственно, пытаться так быть, так жить, так себя проявлять, почувствовать себя вот этой вот заботушкой, вот этой вот ласковой. А мне вот очень понравилось, когда ты прочитала свои стихи. Я бы прям была рада, да, если бы они тоже прозвучали в эфире, потому что они тоже отражают и раскрывают вот женскую суть, да, вот ее составляющую. Ну и как такой, наверное, высший смысл женщины, для чего она есть, это состояние берегини. Это уже, наверное, вот высшая точка. То есть когда женщина становится берегиней, когда она осознает, да, что ей беречь, что у нее есть. Вот есть муж, есть дети, да, есть семья. И далее уже вот смотрим, что мы выходим уже за пределы семьи, потому что эта семья, она находится вот в определенном социуме, в определенном пространстве. И, соответственно, это уже ответственность идет и за то пространство, которое вот окружает. То есть как проявлять себя в этом мире. И ответственность за это пространство, она также проявляется во внешнем мире женщины. То есть какой она выйдет в этот мир? Собранной, цельной, красивой, она понесет в этот мир лад, либо же она выйдет открытой, броской, дерзкой и будет, в общем-то, способствовать только разрушению. Поэтому вот берегинюшки. А с какого возраста женщина берегиней становится? Ну, по моему ощущению, вот как это мне вот чувствуется, это тогда, когда женщина вот выходит замуж, и тогда, когда у нее появляется первый ребенок. Включение инстинктов, материнских инстинктов, вот этой заботы, это, ну, наверное, ни с чем не сравнимое состояние, это совершенно что-то новое. То есть до этого она знала, что она будет матерью, но как это будет проявляться и что за этим последует в ее состоянии, в ее чувствовании, это непонятно, это на словах не передать. Вот это только вот почувствовать. Поэтому вот, на мой взгляд, вот эта вот берегиня, то, что беречь у нее есть, это когда она становится женой и матерью. Ну, некоторые считают, что женщина становится берегиней, когда выходит замуж, то есть у нее уже есть пространство, мужчина, которого нужно оберегать. Некоторые считают, что и до замужества женщина может быть берегиней своего рода, знаний. Вот поэтому очень много вот мнений как-то. Ну, ты знаешь, здесь не оспорить ни одно из них. И каждый, в каждом есть зерно того, что вот проявляется в женщине. Вот. Но пока женщина находится в своем роду, вот в роду своего отца, то там, наоборот, ее оберегают. Там она впитывает как раз вот все те знания, которые она дальше уже и будет вот беречь и передавать. Вот. Ну а выходя замуж, да, согласна, в общем-то, что тут такого нет. Может быть, просто у кого-то осознанность включится уже после ребенка, но, опять же, если говорить в идеале, то, наверное, да, соглашусь, что вот выйдя замуж, она уже становится, да, берегиней своего пространства, своего супруга. И ты вот говорила еще, что когда мужчина приходит со внешнего мира, вот он может быть где-то не в духе, женщина вот его как вода усмиряет. Но а мужчине-то тоже ведь нужно понимать, что он идет в дом, как в храм, куда не нужно нести всякую грязь, информацию лишнюю или еще что-то, что это тоже его семья, которую нужно где-то оберегать и защищать от этого внешнего мира. И в современном мире встает часто вопрос: это ты должна, а это ты должна. Так вот, хотелось бы, чтобы ты еще затронула эту сторону. Кто кому должен-то, да, вообще? Кому чего должен. Да, к сожалению, вот эти взаимоотношения, кто кому чего должен, они как раз и возникают, если этот союз был заключен на каких-то условиях, на выгоде, да, там, на гормональных вот всплесках, как я говорила. То есть неосознанно, а что-то пытаясь получить для себя. И вот эти вот «должен», они возникают, когда получается неудовлетворенность тем, что тебе дали. Обещали одно, а дали другое. Вот. И поэтому возникают взаимные претензии. Но если же этот осознанный выбор, когда женщина понимает, что это ее мужчина, то есть она принимает решение выйти за него замуж, здесь не может быть никаких «должен», это просто априори не возникнет. Женщина может высказать свое мнение, там, свое пожелание, а уже мужчина найдет способы, как это желание исполнить, что там, что сделать для того, чтобы вот реализовать, скажем, ее вот потребности. Вот. Поэтому вот это вот кто, кому, чего и сколько должен, ну, вызывает улыбку, потому что, говорю, когда этот долг возник, сколько этот долг, да, в каком там эквиваленте, в чем его там получать, отдавать и так далее. Вот. Поэтому все равно мы возвращаемся к тому, что надо понимать свою природу. Надо осознавать, кто я, то есть свою целостность. И вот это тоже такой интересный момент. Вот программы, опять-таки, этого вот времени, в котором мы живем, они навязывают чувство конкуренции, такого лидерства, дают определенные шаблоны внешние. Вот. А что такое вот красота? Вот женщина, она создает, да, в своем пространстве, она создает вот этот лад и красоту. Но какая это красота? Чему она соответствует? Она соответствует чьим-то там вот представлениям, навязанным, там, переданным с голубого экрана. Вот. Или же она создает ту красоту, которая является вот их совместным пониманием. Вот там, когда они знакомились друг с другом, когда они понимали вот эту свою общность, свое единение, свои общие смыслы, свою систему вот этих ценностей, когда она совпала. И эта красота будет для них обоих одинакова. И то, как он же принимает, как она выглядит, и она принимает, как он выглядит. То есть принимаются же не тела, а принимаются вот души и вот этот вот разум, этот дух, да, который в этих телах заключены. И это вот тоже очень важный момент, почему отношения должны начинаться именно сверху. Потому что когда это принято разумом, когда это принято душой, здесь уже не важно, соответствует это какому-то там стандарту, есть ли где-то родинка или нет, там размер ноги, форма носа, там, форма уха, это все уже не важно. Это нет, потому что просто в этом теле живет та родная душа, которая твоя. Вот, поэтому вот так. Сейчас нас послушают некоторые женщины и скажут: ну так что же это получается? Женщине теперь нужно стать какой-то домашней курицей, и, в общем-то, да, только женское. Ну, у нас в нашем мире в современном очень деятельные женщины. Они свой вот эти вот 700 энергию прикладывают абсолютно в разные направления, в том числе и полезные. И постоянно совершенствуются, обучаются чему-то новому, как ты говоришь, впитывают в себя. Вот нужно ли женщине учиться? Где она берет свою магию, волшебство? Где и чему должна учиться женщина? Ну, то, что учиться, это, конечно, обязательно. Да, прям благодарю тебя за такую вот наводку. Вот, обязательно учиться. И обучение женщины, конечно, начинается изначально в ее роду. То есть в ее семье, вот в той, в которой она родилась. И получает она первые навыки оттуда. Опять-таки, вот в идеале... Я очень не просто надеюсь, я верю, что вернется то время, когда мы опять будем жить в родовых усадьбах, большими родами, несколько поколений, которые могут передавать друг другу свои знания, свой опыт, да, вот обучать и вести вот эту вот родовую нить. И женщина, конечно же, вот ранее обучалась рукоделием. Это все в семье. То есть она приобретала навык ухода за домом, работы, собственно говоря, по дому, да, ведения хозяйства и создания всего необходимого для этой семьи, там, где она будет жить. И ныне это тоже актуально. То есть умение женщины творить – это реализация ее просто природной составляющей. То есть это выход ее природы. Если женщина, ну, не знакома с женскими рукоделиями, чем помочь. Приходите на занятия. Вот. И далее, конечно, вот, ну, наш современный мир, он дает большие возможности для дальнейшего развития. И обучение женщины, вот выбор, ну, как у нас говорят, профессии или выбор все-таки сферы образования, расширение того знания, которое бы она хотела получить. И я вот очень согласна с Алексеем, когда он говорил на семинаре, что женщине важно иметь образование и желательно два. И техническое, и гуманитарное. Потому что взаимодействуя, вот имея детей, и дети, да, могут быть это и мальчики, и девочки, женщина должна уметь передать этим детям, ответить на их вопросы, объяснить, как что устроено. То есть вот создавать опять-таки то пространство, не посылать все постоянно там «спроси у папы, спроси у папы, спроси у папы», а тоже мочь вот быть участницей этого процесса и мочь объяснить детям те или иные явления. Так что обязательно женщине учиться. И, собственно говоря, вот обучение, оно же продолжается всю жизнь, и наше обучение, оно идет и на нашем собственном опыте, то, как мы проживаем, то, как мы взаимодействуем, в какие ситуации мы попадаем. И если мы их правильно оцениваем, правильно разбираем, делаем выводы, то, конечно, мы приобретаем, ну, ни с чем не сравнимый опыт, потому что как раз опыт и является вот тем знанием, которая в нас есть. Это не просто что-то там услышанное, там прочитанное, там кому-то пересказанное. Нет, это вот в одно ухо влетело, там через рот вылетело, и все, нигде не задержалось. Только то, что становится нашим опытом, становится нашим настоящим знанием, то, о чем мы вот можем говорить и что делать. И поэтому учимся мы всю жизнь. И как говорится, что вот познанию предела нет, равно как и совершенству. Да, это все замечательно. Но все-таки задача-то женщины – это выйти за муж, стать за мужем и стать женщиной, научиться. Ты говоришь о том, что первые учителя – этому семья. Но мы же прекрасно понимаем, что уже несколько поколений, ну как минимум два поколения женщин живут тем, что защищали родину, вытягивали свои рода, там, после войны, как могли, восстанавливали страну и так далее. И поэтому эти знания, они, получается, в большинстве-то случаев утеряны. Вот где учат быть женщиной? Потому что я сказала в начале программы, на самом деле по себе знаю, что в один прекрасный момент вдруг приходит осознание того, что, боже мой, что значит быть женщиной? А что такое женская суть? А где этому учат, если не научили с детства? Вот сейчас где научиться? Что делать? Да, серьезный и действительно очень актуальный вопрос, что делать. Но это первое – это заглянуть в себя, это поговорить сама с собой. К сожалению, так вот происходит, что женщины перестали себя принимать, то есть они перестали себя чувствовать и перестали себя принимать. И да, война и все эти события, они, конечно же, повлияли. Это несколько поколений, и потом, поскольку очень много мужчин погибло, женщины воспитывали мужчин. И вот этот материнский инстинкт, с одной стороны, это благо, но когда он гипертрофированный, он приносит, конечно, вред. И мальчики, воспитанные женщинами, которые старались их оберечь, оградить, не дать там чего-то сделать там тяжелого, там, не дай бог, дитятка пострадает, вот, это не пошло на пользу. Ну а что делать? Вот в любом случае осознаваться. Сейчас я уже говорила, что время действительно удивительное. И еще несколько лет назад невозможно было задать себе там некоторые вопросы. И просто эти вопросы не возникали. А сейчас это все вот открывается просто каждый день, что-то новое, новое, новое. И возможность вот заглядывать в себя, возможность принимать себя и узнавать себя, она, в общем-то, есть у всех, было бы желание. И, конечно же, погрузиться вот женщине, вопрос, кто я и какая я, прям взять листочек, разделить его на две колоночки и попробовать написать, как ты себя назовешь, кто ты и какие у тебя качества, какая ты. Очень непросто. Вот говорю от души, непросто. Но эту работу проделать надо. Обязательно. Ведь эта работа, разговор сама с собой. Можно обмануть кого угодно, но нельзя обмануть себя и нельзя обмануть Бога. То есть вот наш род, он все про нас знает, все видит. Поэтому на листочке писать «я там красивая, нежная, пушистая», ну, как бы это просто пыль, в общем-то, и все. Это не работа. А принятие себя такой, какая ты есть, посмотреть то, над чем тебе поработать, что сделать, что надо дополнить, что развить. Это внутренняя работа самой женщины. И достичь, наверное, этой работы как раз можно, приобщаясь вот к женскому рукоделию, к женскому творчеству, вот во взаимодействии с женщинами, как бы вот обучение. И потом, а кто ставит какие-то границы, что вот что-то нельзя? Можно. Вот можно. Женщиной быть можно. Женщиной быть нужно. Женщиной быть прекрасно. И вот просто позволить себе этой женщиной быть. Я понимаю, что это вот звучит вот как просто слова, но если вы заглянете сами в себя, вот если вы эти вопросы зададите себе, вот своей вот этой вот душечке, вот поговорите с ней по душам, поплачьте, увидите себя, просто состояние будет совсем другое. Просто сказать себе «я женщина», «я женщина» — это с большой буквы. То есть женщина, вот я уже говорила, это сама природа, это рождающая составляющая. Ну, если вот можно, я приведу такой вот миф вкратце из индийской вот мифологии, где аскет, мужчина, отказывался принять женскую составляющую бога Шивы, вот его супругу Парвати. И поклонение все время старался оказать именно самому Шиве, игнорируя Парвати. И тогда она обиделась и сказала, что ну вот раз ты не уважаешь женскую природу, вот саму суть, я заберу из тебя все женские элементы. И после этого его тело пропало. Остался один дух. И тут он взмолился, то есть он осознал, что произошло, и он взмолился и просил его вернуть тело. Да, ему вернули тело, но он был настолько слаб, что вот не мог стоять, и пришлось ему даровать третью ногу, чтобы он хоть какую-то опору имел. Поэтому вот это значение женщины. И вот почувствовать, узнать, вот кто ты, что ты творящее начало, что ты сотворяешь. Мужчина одухотворяет то, что ты делаешь. И, собственно говоря, именно запрос женщины, вот ее потребности, они и рождают смысл мужчине действовать, создавать. Потому что, опять-таки, вот мужчина, ну, по сути, может быть просто аскет. И ему совершенно не нужно там какие-то излишества, там лишняя кастрюлька, там тарелочка и так далее. Это нужно женщине для того, чтобы она в этом пространстве творила, создавала вот этот лад, чтобы она радовалась, чтобы она излучала эту радость. И вот он, питаясь ей, напитываясь этой, да, он понимает, что его труд, он не напрасен, он приносит результат, потому что, приходя домой, он чувствует эту силу женскую, женскую заботу, вот ее внимание. И вот тема тоже чистоты, опять-таки, да, что женщина, вот она, работая с этим внутренним пространством своей семьи, она вот поддерживает в нем чистоту. То есть это очень важно. И чистота, она на всех уровнях идет. Это чистота и ее тела, и ее мыслей, ее чувств. И, соответственно, через это уже она видит, где пространство надо почистить, где надо что-то отладить. Поэтому это все взаимное, вот абсолютно взаимное. Вот я привела цитату, да, «Какой тяжелый труд быть женщиной прекрасной». Вот эти слова я выписала, по-моему, я говорю, на первом или втором курсе института. И вот они со мной до сих пор. И они актуальны. И, в общем-то, да, и говорят о том, что это действительно труд. Мало просто родиться. Ты можешь быть прекрасной, там, красавицей по всем канонам, там, всем нравится. Но если ты не развиваешься, если от тебя не исходит свет, а ты только поглощаешь и самолюбуешься, то какая польза от этой красавицы? Вот. Но если же ты излучаешь, да, если ты творишь и создаешь вот это пространство, и в поле с тобой вот приятно находиться, потому что там светло, уютно, тепло, защищенно также, то да, какая разница, длина твоих ног, вот опять-таки, да, какие-то внешние данные. Потому что ты, по сути, женщина, по своему состоянию ты женщина. Знаешь, вот твои слова. Ты говоришь, ты выписывала слова. Я тоже выписывала. когда я прочитала книгу Ефремова «Таис Афинская», и вот когда ей там жрица в храме объясняет, что ты женщина, ты носительница образа великой богини, и где бы ты ни была, и что бы ты ни делала, никогда не позволяй торжествовать темным силам своей души, то есть вот пускать вот эти вот мужские энергии в свою жизнь. Слово в слово я не повторю, но смысл такой, вот о чем ты как раз сегодня и говорила. Не лезть на мужскую территорию и не позволять торжествовать вот этим силам души, да. Темным силам души. Я тогда тоже себе, помню, выписывала. Еще тогда уже начинала понимать, что ну что-то не то в моей жизни. Не так что-то я там пытаюсь конкурировать, где-то там отвоевывать свое пространство в семье. И я понимала, что мне некомфортно, это неправильно. И когда я встречала вот такие вот слова, я понимала, что да, да, вот здесь, вот это есть, вот правда, это замечательно. И я тебе, как преподавательница курса «Женщина как творящее начало», предлагаю немного практики все-таки привнести в наш эфир. И вот эти вопросы «кто я, где я, зачем я» подробнее все-таки раскрыть, как с ними работать. Как с ними работать, да. Это надо выписывать. Вы берете листочек, вот или три листочка, или делите на колоночки и пишите себе, кто я. Вот к вопросу, кто я, как раз такая вот прелюдия, это вот кто я и какая я. То есть возможно, что выписав свои качества, вы можете их проанализировать, посмотреть, на что они направлены, что они в вас проявляют. Вот. А дальше просто вот уходить вглубь себя. Кто я? То есть мы же пишем сначала просто наши социальные такие вот роли, вот личины, там мама, сестра, женщина, там подруга, преподаватель, там специалист там такой-то, вот там или просто красавица. А суть-то какая? Какая, что, где ваша глубина? И вот задача почувствовать в себе, вот как ты правильно привела цитату Ефрема, вот почувствовать в себе вот эту внутреннюю богиню. Ну, действительно так. То есть мужчина – это бог-творец, а женщина – это богиня природа. И вот в эту свою вот глубину попытаться нырнуть, попытаться себя вот в ней ощутить. Какая ты? Где ты? И если ты вот эта божественная сущность, если ты творящее начало, то какой уровень ответственности тебя перед вот всем пространством, перед миром, в котором ты есть, вот ты воплотилась? Что ты здесь делаешь? Вот ты божественная сущность. Как может божество высокое, чистое, светлое, некрасиво сказать, сделать некрасивый жест. То есть это уже несоответствие. Подумайте просто, это же уважение к себе самой. То есть это принятие себя как богини и недопущение по отношению себя и, соответственно, по отношению к своему мужу и ко всему пространству вот чего-то негативного. Это ваша защита. Принятие себя – это защита вашего пространства и вообще всего мира. Ну, это вот так, наверное, у меня просто лучше получается при личных беседах говорить, потому что этот формат, вот он, да, для меня новый. И, конечно, я немножечко смущаюсь. Вот вопрос, где я? Вот этот вопрос, он относит нас вот как бы точку в пространстве и во времени. Вот где мы находимся конкретно сейчас? Мы тоже берем листочек и пишем. Да, и вот мы начинаем, где я? Там, вот я, допустим, в семье есть. Да? Семья, вот мы живем там в таком-то городе, там, или вот начнем там дом, там город какой-то, вот в такой-то стране мы живем. То есть мы написали какое-то свое географическое положение. И дальше мы смотрим, а в каком времени мы с вами находимся и что у нас происходит. Это немножечко такой уровень космический. То есть что такое темное время? Сейчас по славянской традиции, вот как говорят, рассвет сварога. То есть, а до этого вот у нас было темное время, ночь сварога. В индийской традиции это кали-юга, и по индийской традиции кали-юга еще продолжается. То есть это вот темное время. И темное время, оно характеризуется такими качествами и преобладает такое качество, как невежество. Невежество во всем. То есть это отсутствие знаний, это неуважение к знаниям, это попирание культуры, это как раз попирание вот сути женщины, это дань уважения вот к мужчине. То есть это вот все опущено просто на низменные такие животные инстинкты. Это первые три уровня выживания. Да? Поесть, размножиться там, и вот безопасность. Все. И дальше вопрос не поднимается. И, к сожалению, опять-таки, вот это где я, вот что свойство этого времени, то, что нас окружает, вот пространство, оно наполнено чужеродными образами. И телевидение, и все вот эти средства массовой информации, они эти образы пропагандируют. И поэтому, вот зная, что это особенности вот этого времени, то есть это учитывать, понимать, как с этим взаимодействовать. Но, и опять-таки, что есть надежда, Земля выйдет из этого темного времени, это просто астрономическое такое, астрономический процесс, что мы развернемся, и рукав нашей галактики, он опять вступит в светлое пространство. И с увеличением света на этой планете будут проявляться все больше благостных качеств. Ведь чем еще характерно вот это темное время? Тем, что вот в ночи при отсутствии этой силы света, при отсутствии энергии начинают сворачиваться все жизненные программы. И ведь у нас с вами вот, да, 97% ДНК — это мусорная ДНК, как говорят ученые. То есть она свернута, она еще не распакована, не раскрыта. В ней зашиты все наши возможности, наши способности. То есть весь генотип вот расы там зашит. Так же, как и работа головного мозга. Да, он же не работает у нас на 100%. В общем-то, и разворачиваться все это будет, распаковываться именно с увеличением световой энергии на нашей планете. Собственно говоря, что потихонечку и начинает происходить. И вот понимая, что в каком вот времени мы находимся, то есть, ну да, своего рода как на войне, то есть, значит, надо себя обезопасить. Обезопасить от этого влияния, то есть исключить эти чужеродные образы, включить свое родное, культурное, поднимать и, может быть, архивы, восстанавливать вот свое родовое древо, искать, рассказывать детям, обязательно рассказывать о своих бабушках и дедушках, о том, что вы помните, рассказывать историю нашей страны, историю нашего народа, о его подвигах, о том, какой силой духа наш народ обладал. То есть и все это передавать, это все будет вот множить наше пространство. И, в общем-то, вот резюмируя, что вот эта вот точка, вопрос, вот где я, это вот попробовать со своей вот позиции, со своего понимания как раз и расписать временное и, в общем-то, вот пространственный аспект. И когда вот понятно, что в каком времени мы находимся, что здесь вот не все благополучно. Когда ты понимаешь, кто ты такая или кто ты такой, то, соответственно, встают, просто сами выходят на первый план те смыслы и те цели и задачи, которые надо решать, и вот, собственно, смыслы, ради которых и жить, и действовать. Вот. Поэтому здесь, в общем-то, эта практика, она даже не групповая, это просто каждый для себя отвечает на эти вопросы. И ответить на них вот прям так сразу, это тоже, возможно, не получится. К этому надо будет подходить несколько раз, смотреть. Но просто включаться, когда включаешь, переносишь свое внимание на определенную тему, она начинает распаковываться, раскрываться, и ответы тоже будут приходить, и подсказки будут приходить. Так что вот. Ну, еще остался вопрос, зачем я? Вот это вот что за вопрос? Ну, вот я про него и сказала, что вот да? Этот вот вопрос, да, зачем я, он как раз и является как бы таким выводом из первых двух. То есть когда ты знаешь, кто ты, когда ты знаешь, где ты, вот, то ты уже понимаешь, зачем ты. То есть что сотворять? И здесь, ну, играет роль вот эта родовая память. То, что ты чувствуешь, то, что ты понимаешь, ты же видишь несоответствие, что происходит сейчас в мире, разве это откликается? Разве так вот надо жить? То есть совершенно другой вот образ внутри и другое понимание этого пространства. И поэтому вот задача «зачем я?», а вот возрождать вот к свету то, что вот в нас как раз и зашито. Возрождать вот эти образы. Обязательно надо создавать образы будущего. Обязательно их надо продумывать, надо проговаривать и в праздники, и в обычные дни. И обязательно их надо именно проговаривать, их мало прописать. То есть надо озвучить вот этой вот звуковой волной, выпустить в пространство вот то добро, которое вы сотворили, которое вы обязательно прочувствовали. А вот есть такое хорошее выражение, что то, что ты думаешь, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь, что ты излучаешь, а что ты излучаешь, что ты получаешь. Вот. И поэтому вот это вот, то есть создавайте вот этот образ, вспоминайте, как это должно быть, прочувствуйте его, наполните его вот этой вот своей любовью, своей радостью, увидьте себя в этом будущем и транслируйте это в мир, озвучивайте, что я хочу, чтобы моя планета жила, чтобы она была здоровой, чтобы вода была чистой, живой, прохладной, да, вот такой вот мягкой, чтобы у нас небо было чистое, облака белые, и трава зеленая, и чтобы люди были здравые, да, и детей было вот много, и семьи были добрые, большие. В общем, вот озвучивайте свой образ будущего. А еще я бы вот хотела затронуть такую вот тему, это тоже вот взаимоотношения мужчины и женщины. В санскрите есть такое красивое и очень сильное слово «дхарма», которое переводится как «закон», «благочестие», «порядок». И, ну, по сути своей, опять-таки, вот, да, через перевод вот трудно передать значение своего слова, но когда ты начинаешь изучать, погружаться в это, то ты просто начинаешь чувствовать значение самого слова, что же им передавалось. И вот дхарма — это, по сути, те наши вот родовые коны, вот те правила, по которым эти взаимоотношения строятся вот между людьми и проявляет человек себя здесь, в этом мире. Вот в индийской традиции у них вот говорится «дхарма жены», «дхарма мужа», «дхарма царя», «дхарма воина», там, «дхарма сына», «дхарма дочери». То есть все это так разделено. И получается, что это вот те правила, те взаимоотношения, которые надо соблюдать для того, чтобы вот строилось вот это ладное пространство, чтобы жизнь продолжалась по тем конам, которые вот нам были переданы. И поэтому нам тоже надо проявить вот такое слово и не стесняться этому. Ну вот мне слово «правило» не очень нравится, да, и вот, может, так, не знаю, система тоже не нравится. Ну вот надо найти такое вот свое слово, по которым вот мы будем вот этот вот закон отношения вот мужчины и женщины, да, как они будут, вот это дхарма жены. И здесь тоже такой вот момент встает, момент служения. Это, наверное, наивысшая точка и наивысшая возможность или способность самого человека проявить себя в этом мире. Вот служение. Служение жены — мужу. Служение мужа — жене. Служение мужа — роду. Да, служение семьи — роду. Служение детей — своим родителям. Ведь тоже вот тема «кто кому чего должен», она сейчас в таком негативном аспекте преподается современными психологами, работа вот с детьми, что дети никому ничего не должны, они ничего не должны своим родителям. И тем самым наносится очень большой удар по вот этой семье, по ее основам. Почему у нас семьи, ну, не то что рушатся, но вот не сохраняются, не продолжаются, не сохраняется эта связь поколений. Потому что вот был такой вот период, когда вот эта плотность пространства и того безобразия, которым оно наполнено, оно было сильнее, чем плотность самой семьи. И те образы, которые вот папа и мама недостаточно осознанные пытались передавать своим детям, ну, просто автоматически так проживая, потому что так жили их родители. Эти образы, они проигрывали по своей силе вот тому безобразию, которое шло с внешнего контура. И осознаваясь вот нынче и понимая, вот беря ответственность на себя, ты входишь как раз вот в эту тему служения, служения роду. Это когда вот общее, вот это родовое, народное, державное, оно выше твоего личного. То есть ты будешь счастлив только тогда, когда будет вокруг счастье. Нельзя взять и замкнуть вот все на себя. То есть вот это потребительство и паразитизм, что мне, и как бы без разницы, что там кому останется. Нет. Служение – это другое. Это на благо мира. Вот. Ты еще сказала, что можешь в личной беседе что-то больше объяснить женщинам. Я думаю, что у многих слушательниц появится такой вопрос, а где тебя найти, твой курс «Женщина как творящее начало», об этом расскажи. Ну, под видео, я так понимаю, да, будут ссылки на сайт Открытой Славянской Академии и на форум Открытой Славянской Академии. Можно зайти туда и там задать свои вопросы. Конечно, на форуме лучше, там будет прямое общение уже со мной, то есть вот в переписке, а на сайте это через почту Академии. Вот. Наша Академия находится вот по адресу метро Кропоткинская, Большой Знаменский переулок 2/7, вот. Поэтому это так в доступном варианте. И, ну, если будут желающие, то, да, конечно, лучше написать вот либо на сайт, либо на форум, и уже по формированию группы тогда будет стартовать курс. А он в себя включает как раз работу не только вот женскими рукоделиями, это основная ее задача – научиться сотворять для себя, для своей семьи одежду, и современную, и народную, допустим, для праздников, то, что вы хотите, почувствовать этот труд руками, потому что шьем мы только на руках, используя те приемы, которыми пользовались наши бабушки. Но также на курсе мы разбираем, что такое быть женщиной, то есть как себя украшать, как себя принимать, как за собой ухаживать, что такое женское тело, вот вопросы женского здоровья. Ну и, соответственно, да, рассказываю, показываю, как красиво повязать платок, как подобрать образ, чтобы этот образ был цельным. Не просто, чтобы женщина была во что-то одета, но чтобы это был цельный образ, индивидуальный образ, чтобы это сразу было видно. Да, богиня. И без всякой иронии. А сейчас я предлагаю Провида закончить первую часть эфира и перейти к диалогу с нашими слушателями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Провида ответит на вопросы. Первый вопрос задает Маргарита Серова. Как в современном социуме женщине наполняться энергией? Провида, тебе слово. Да, хороший вопрос. Значит, ну вот наполняться энергией, конечно, надо себя осознавать, то есть кто ты и откуда ты берешь свои силы. И вот в современном социуме, если только находиться в городе, то, конечно, сил не наберешься. Женщина, она черпает силы от природы. И очень важно взаимодействовать с этой природой. То есть дарить себе выходные, когда вы можете выехать в парк, в лес, то есть просто побыть где-то на природе, погулять, пообщаться вот с этими деревьями, с цветами, подышать, побыть у воды, соединиться с самой собой, вот как раз с природой. И вот там, получив силу, вы уже можете в социуме себя вот реализовывать, то есть потому что вы чувствуете, что вы не одна. Природа – это не просто наша составляющая, это наше наполнение. И суть одно с нами. И поэтому вот силу получать именно оттуда. Но и второй аспект – это, конечно же, женская одежда. То есть перестать носить брюки, перестать носить мужскую одежду и вернуться вот к нашему исконному, вернуться к платьям, вернуться к юбкам, вернуться вот к этой нежности, вернуться к красоте. Ну, я надеюсь, что я ответила. Богиня утренней зари. Такой вот замечательный ник. Прекрасно. Слушательница, да. То есть женщина толкает мужчину на трату своего здоровья и времени, на материальные вещи, лишнюю кастрюльку и так далее. А мужчине одному и одной кастрюльке достаточно. Когда мужчине идти к Богу? Ну что ж, интересно. А вот зачем ему вот просто к Богу? То есть если речь идет о духовном развитии, то выполняя свою вот функцию, свою миссию вот в семье, поскольку был выбран путь домохозяина, мужчина и уподобляется Богу. Он и есть сам вот творец, собственно говоря. Женщина не толкает его на траты, там, на траты здоровья для приобретения там, еще одной кастрюльки и так далее. Нет. Это сотворение единого быта. Запросы женщины в семье, если опять-таки оговариваясь, что семья вот осознанна, разумна, и выбор был сделан вот осознанным и здравым, то вот этот быт, он совместный. И потребности, они тоже ну, совместные. Они удовлетворяют и помогают как раз друг другу реализовывать себя. Вот если ей в хозяйстве нужна кастрюлька для того, чтобы он получил, скажем, больше вкусной еды там, или разнообразной, то эта кастрюлька будет в доме, потому что это потребность женщины. Ей так надо, ее пространство. Но пользоваться этой кастрюлькой она будет не для своего просто блага, а для того, чтобы она могла как раз и доставить радости и больше удовольствия своему мужчине, своему мужу. Да, и далее богиня утренней зари продолжает. Творец, творящий всегда был мужчина. Он строит этот мир. Женщина что сотворяет? Подробнее. Ну, я как раз уже и говорила, что женщина – это сама природа. И именно природа рождает. Вот этот физический план рождает природа. Это женское начало. И вот притчу про мудреца я приводила, когда природа покинула тело, остался один дух. То есть осталась мужская составляющая. Поэтому женщина, она сотворяет, собственно говоря, все и сотворяет своего мужчину. И мужчина-творец, безусловно, потому что, пользуясь, опять-таки, вот плодами этой природы и для самой этой природы, он творит в дальнейшем, творит мир вокруг, да. Женщина, она работает с пространством, она ладит это пространство, пространство, в котором находится мужчина, в котором находятся все те материальные, в общем-то, вещи и вся сама жизнь находится в этом пространстве, и его сотворяет женщина. Она, ее задача, ее творение, оно не в плане того, что она будет опять там копать, колоть, рубить, там и так далее, такую грубую работу выполнять, но она будет сотворять это пространство, она будет творить саму жизнь. Я вижу, что богиня утренней зари очень заинтересовал наш эфир сегодня, и поэтому от нее идет далее еще очень много вопросов. И я их буду зачитывать просто по порядку. Женская суть, ее путь, ее реализация – это, по-вашему, что? Женская суть, ее реализация – это, по-моему, как раз жена, мать, берегиня. То есть это то, как она себя проявляет. Женскую суть, ну, одним словом, не назовешь. Это как в Советском Союзе была песня, да, из чего же там сделаны наши девчонки. Вот. Из многих составляющих. И много ее складывает. А вот проявление уже вот этой сути, оно как раз и на материальном плане выходит. Выходит вот этой заботой, выходит уверенностью, уходит любовью, выходит светом. Вот. Поэтому женская суть – это создание вот лада в самом пространстве. Семья – это реализация женщины, ее путь или это образы предков? И алгоритм сейчас другой, и путь женщины изменили. Ну, тогда такой вот как бы часть ответа уже в самом вопросе. Вот путь женщины изменили. Кто изменил? Зачем изменил? С какой целью изменил? И почему эти изменения были приняты, если это не родовая программа? Если это не род так заповедал. То есть это кто-то, это чье-то вмешательство. И вот когда ты осознаешь, что это чужое, вот здесь надо задуматься, возвращаться или не возвращаться. То есть выбор человек делает сам. И на основании как раз своего внутреннего состояния, на основании своего знания, в общем-то, чувствования, миропонимания, он делает выбор, что ему надо. Он будет продолжать эту программу чужую, либо же он вернется на стезю своего рода. и будет стараться выстраивать жизнь так, как заповедал род. Я прекрасно понимаю, что вот мы сейчас не можем вот так вот все раз бросить, отказаться от социума, там куда-то уехать, пытаться там что-то построить. Нет, это процесс очень постепенный. Но чтобы он начался, чтобы он вот зародился и двинулся, нужен наш ежедневный и личный внутренний труд. То есть должно быть проявление нашей воли к тому, что я буду делать, каким будет этот мир, как я его принимаю. Потому что можно продолжать, да, жить вот так, как мы живем, ну, хорошо, где-то квадратики, там, где-то еще там какие-то там неприятности. Но это надо, это способствует развитию рода, это по чьей-то воле вы живете. А надо по своей. И вот чтобы начать жить по своей, надо это принять в себе. Что я желаю, я свою волю желаю проявить вот так. И я хочу жить, как жили мои предки. И потихонечку, потихонечку, и в семье, и среди своих друзей. То есть люди, как меняется пространство? Мы же не можем изменить кого-то, мы можем изменить себя. И те вибрации, которые мы выдаем, в общем-то, они и влияют на то пространство, которое нас окружает. И люди начинают меняться. И уже хотя бы в вашем присутствии, но не бросят на землю окурок, не бросят мимо урны бумагу, опять-таки не скажут какое-то грубое слово. Потому что вы там, вот вы богиня. И уважая вас, вот пространство будет меняться. Как вы думаете, что главное в женщине для мужчины? Перечислите основное, главное. Я не про хозяйственность и борщи. Ну, здесь основное, главное... Я не скажу ничего нового, и я уже несколько раз это говорила сегодня, что женщина — это состояние. Это то состояние, которое мужчина вот испытывает, находясь рядом с ней. И вот это главное. А уж как его там объяснить, рассказать? Понимаете, если рассматривать с разных планов, вот с физического уровня, это будет одно главное. Ну, тогда, значит, приоритеты мужчины, они относятся именно вот к низшим вот уровням телесного. Взять просто красивую душу, там красивое чувствование, тоже вроде как вот, да, там красиво, но оно отдельно. Она там такая умная, она там так мыслит, ну, тоже как-то отдельно. А вот все в совокупности, все это собрать, всю эту расстроенность строить. Вот. И вот здесь вот будет главное то, что и будет являть вот то состояние, в котором будет находиться мужчина. Как вы думаете, при 80% разводов служение есть? Есть. И такие семьи есть. И я имею счастье знать такие семьи. И состояние ощущения, вот эта вот потребность в служении, это уникальное чувство. Это просто уникально. И вот говоря про это, проявляя это, даже просто рассуждая, запуская этот образ в пространство, мы способствуем тому, чтобы кто-то еще задумался. Может, кто-то просто никогда об этом не слышал и не обращал на это внимания. Это неудивительно вот в нынешнее время. Но эта тема, это мощнейшая тема. Не надо говорить, да. Я хочу добавить, что сейчас действительно очень высокий процент разводов, но, возможно, здесь тоже есть какое-то зерно, которое ведет к созданию. То есть разрушение тоже для чего-то нужно, возможно, для того, чтобы создать что-то более глубокое, более сильное. Вот я на семинарах у Виктора Михайловича Минина услышала такое выражение. Он говорил, что сейчас наступило такое время, когда все, что создано без любви, будет рушиться. Будь то семья, будь то дело, бизнес, отношения какие-то, дружба. То есть, но благодаря этому будут создаваться как раз настоящие крепкие пары, крепкие семьи. То есть это говорит о чем? Что невозможно больше так жить, все. Действительно, может быть, отпустить в какой-то момент друг друга для того, чтобы создать потом настоящее. Вот. И я не оправдываю нисколько развода, потому что никто нас не учил выходить, как нужно выходить замуж, как нужно находить партнера. И поэтому вот это вот огромное количество разводов, они сейчас происходят в том числе и потому, что очень многие задают вопрос, а почему вот я нахожусь в этих отношениях? Мне кажется, так вот, как ты видишь, Провида? Да, я абсолютно согласна. Ты привела прекрасные слова, вот совершенно верно сказано, что чтобы что-то новое вообще родилось, появилось, то есть надо выбросить старое. И время, да, осознавания. И как бы ни печально, эти семьи, которые рухнули, да, они создавались не по любви. То есть за любовь, возможно, принимались какие-то другие отношения, другие чувства. Вот. Любовь – это высший смысл. Вот любовь, она и есть вот сама основа творения. Просто без любви невозможно ничего создать. Без любви только разрушается. Поэтому да. И вот понимая это, мы берем просто на себя ответственность за происходящее, что да, так случилось. То есть когда-то был сделан выбор. Даже если этот выбор был неосознанный или он основывался там на какой-то там выгоде, да, на каких-то определенных условиях, но это был твой личный выбор – выйти замуж за этого человека или жениться на этой женщине. И вот понимание этой ответственности, что да, это был ты, зачем это вот ругать? То есть ты получил свой опыт, ты получил знания, выдохнули, поблагодарили друг друга за эту жизнь, потому что у многих остаются дети. И сбрасывать ответственность за этих детей, конечно же, ну, это неправильно, это нужно продолжать. Это вот касаемо в основном, конечно, мужской части. Вот. Но тем не менее, поблагодарить друг друга и продолжить жизнь. И продолжить уже, вот когда ты осознал, что так произошло, и это было вот нарушением, а теперь сотворять мир и лад, творить любовь, да, создавать свет. Вот как бы патетично там это все и высокопарно это ни звучало, но это именно тот инструмент, которым сейчас можно пользоваться и нужно пользоваться в нынешнее время. Создавать и излучать из себя свет. Можно и нужно сохранять, конечно же, свои семьи. То есть это не значит, что сейчас на Народном славянском радио говорят о том, что развод – это нормально. Нет, ни в коем случае. Нет. Но для этого нужно понять, что это мой человек, это мой мужчина, моя женщина, и я буду за него бороться, и я приложу все усилия для того, чтобы мне сейчас измениться самой, и, возможно, тогда изменится ситуация. Это очень большой труд. И дай бог, чтобы у вас этот труд получился, и все обязательно сохранилось. Да, безусловно, безусловно, это труд, и этот труд обязательно именно двоих, потому что нельзя вот делать что-то вдогонку, кто-то уходит, а ты вот бежишь и делаешь, да ему уже не надо, он уходит. Вот, равно как и просто кто-то поглощает, ты делаешь, он поглощает, это все вот такая вот бездна. Нет, это неверно. А труд, он всегда обоюдный. Вот для того, чтобы семья сохранилась, должен быть обоюдный труд. То есть и понимание. Я знаю семьи, которые построены именно на таком разумном, что ли, решении, где отсутствует, ну, не является главной вот эта физическая составляющая, и семьи живут очень хорошо, они уважают друг друга. То есть это было их решение, это их выбор так прожить жизнь. И должна сказать, что дети в этих семьях тоже очень достойны, очень достойны. Поэтому это только человек решает, как будет строиться его взаимоотношения, как будет складываться его жизнь и куда он идет. То есть если он понимает, зачем он живет, какой смысл в его жизни, то, соответственно, он будет выбирать определенный вектор движения и уже определенные совершать деяния. Богиня утренней зари продолжает. Ответственность – только мужское понятие, я бы сказала, качество. Или женщина тоже ответственна? И за что? Ну, я думаю, что ты сегодня в эфире достаточно сказала, за что ответственна женщина. Да, это тоже богиня. Да. Сейчас слово «богиня» приобрело у мужчин негативную суть. На фоне рабов мужчин, как сделать бога и богиню, а не богиню и раба ее желаний? Ну, что значит «как сделать»? Осознавать, кто ты. То есть если отношение к мужчине как к рабу, то как, что вы из него сделаете? То есть мужчина делает Богом ваше к нему отношение. То есть его значимость для вас, вот когда вы это вот показываете, и это искренне, у вас потребность в этом человеке, и вы, это не остается незамеченным. Это его ощущение внутреннее, вы его наполняете этой силой. Поэтому, а что там вот с рабами и богинями им повелевающими, ну, как бы не моя тема. Ты знаешь, вот что касается рабов, богинь, я опять же вернусь просто к нашему времени, да, когда из женщины сотворили, ну, непонятно что, в том числе и какой-то секс-объект, да, служение. И вот я сегодня была в центре Москвы, сидела на скамеечке и наблюдала такую картину. Женщина в форме, с кувалдой в руке, с лопатой, кидает снег, колет лед. Я смотрела, и я понимала, думаю, боже мой, ну вот, вот как мир должен был довести вот эту женщину до того, что она просто занимается мужской работой, мужской силой, она занимается выживанием. Вот это вот, к сожалению, к великому сожалению, очень яркий момент нашего времени, который заставляет именно вот женщину выживать. Вот как раз вот как сделать бога и богиню, а не раба. И еще я вот нашла все-таки слова Таис Афинской, Ефремова вернее, где Таис Афинская объясняет такую вот вещь, легендарные слова. «Где бы ты ни была и что бы с тобой ни случилось, помни, ты носительница облика великой богини. Роняя свое достоинство, ты унижаешь всех женщин, и матерей, и муз, даешь торжествовать темным силам души, особенно мужской, вместо того, чтобы побеждать их. Ты воительница, поэтому никогда не падай перед мужчиной, не позволяй силе Эроса делать противное тебе, разрешать унижающие тебя поступки. Лучше Ант-Эрос, чем такая любовь». А в современном мире что делает? Женщина просто, ну, мало того, что сама опустилась до служения в сексуальном плане, так еще и мужчина считает, что это абсолютно нормально. Существует такое понятие – продажная любовь. Ну да, это просто сделали объектом торговли. И то, что вот можно наблюдать вокруг, ну вот когда я еду в транспорте, вокруг люди сидят все в телефонах. И вот видно, кто чем занимается, и когда смотрят в этих соцсетях обнаженных женщин, накачанные губки, все, и смотрят молодые девушки, они этим интересуются, они что-то лайкают, они что-то себе сохраняют, и ты понимаешь, что это просто потеряно. То есть что-то должно такое произойти, чтобы она проснулась, чтобы она подняла глаза свои от этого телефона и увидела другую жизнь, другой образ. Вот. А иначе, да, вот время, вот это вот само время, само пространство, оно и делает женщину товаром, ну, собственно говоря, как сейчас и мужчин товаром. То есть оно просто обезличивает, оно убивает саму суть человека. Но опять позволить вот убить в себе это выбор каждого. То есть ты осознан или нет. Осознанности нельзя научиться, но просто можно осознаться. Где-то что-то вот вдруг вот ёкнет, прям раз, а ведь можно иначе. И вот нужно иначе. Нужно за это хвататься и идти за этим, и развиваться, и смотреть. Сейчас очень много всего. Всего того, что вот посылает нам свыше, чтобы мы могли увидеть эту информацию, чтобы мы видели эти образы, чтобы мы воспринимали их, чтобы мы просыпались. Но это работа внутренняя, изнутри. Нельзя сверху насадить, вот и снаружи нельзя ничего насадить. То есть вот известное выражение, что если яйцо разбивается снаружи, это смерть, и если оно разбивается изнутри, это жизнь. Вот здесь то же самое. Все решения касаемо своей жизни, своего образа, там, своей памяти, самой себя как вот сущности, идут только изнутри. Никто не может сказать, вот там ты богиня или ты раб. Если ты принимаешь, то да, а если ты не принимаешь, то сотворяй себя по образу и подобию Божию, как это было у наших предков, потому что они и есть суть боги наши. Ну а тебе не кажется, что здесь тоже задача мужчин? Так взять уже под защиту женщин. Лена, это безусловно. Вот, понимаешь, это такой вот тоже тонкий вопрос. Я же вот сегодня весь эфир говорю, что это обоюдный труд, обоюдный труд. И вот, готовясь к теме, я поняла, что раскрыть суть женщины, не упоминая мужчину, просто невозможно. Ну, это как-то что-то такое, какая-то абстракция какая-то получается. Вот только во взаимности. Только, и, конечно, это задача мужчины, и это его функция. Вот как нельзя пилить топором и рубить пилой, вот то же самое мужчина и женщина, у каждого свои задачи. И вот выполнение, понимание этих задач, вот их выполнение, и опять-таки выполнение по своей личной доброй воле, по велению своего сердца ты это делаешь, потому что ты понимаешь, что именно это способствует сохранению рода, возрождению наших традиций, возрождению нашей державы. То есть решение в любом случае принимается только изнутри человеком. Поэтому так. Да, и вот то, что ты сказала, говорят, 90% атмосферы в семье, погоды вот этой в семье, зависит от женщины. Так вот, как вот женщине же самой нужно эту свою женскую суть открыть и понять, что вот она, да, вот она женщина. И не позволю себя унизить, не опущусь до чего-то такого низменного. Это недостойно. Когда на самом деле из каждого утюга говорят о том, что это нормально. Ну, женщина там, типа фильм «Красотка», где женщина, работая проституткой, вдруг выходит замуж за миллионера. Это же уму непостижимо. Ну да, современная вот, словечка. Да, и получается, ну, несостыковка, пазлы не сходятся. И вот как вот этой женщине, которая машет лопатой и долбит вот киркой этот снег, свою женскую суть-то найти? Как ей понять, что она женщина? Ох, ну вот как именно в таком случае... Ну, наверное, все равно рецепт один, да? Если в тебе возникает вопрос, что что-то не так, если у тебя есть потребность это менять, то надо менять. Мы же не знаем, какая она вот в своей повседневной жизни. Может быть, придя домой, отложив, если это вот условие ее выживания, у нее нет другого способа заработать. Может быть, она дома просто нежная мать и там, заботливая супруга. Вот мы этого не знаем. И как это все проявить, это только запрос самой женщины. Значит, ну а что делать еще? Вот ты тоже говоришь о том, что это вот с экрана телевизора, кинематограф, то есть средства вот этой всей массовой информации, которые насаждают всю безобразность. Значит, что нужно делать? Надо возвращать наши образы. Ведь древние писания, когда передавали... ну вот всю историю какую-то, да, там событийный ряд, вот читая их и передавая их, рассказывая вот детям, собственно говоря, и самим перечитывая, в них как раз и черпали вот ту силу, ту основу и те правила поведения, которые были. Потому что, к сожалению, такой физический пример, который сейчас есть в семьях, да, вот семья сейчас не способна дать полную картину того, как должно быть, как в мире простроено. Она может дать только картину вот своего внутреннего взаимоотношения. А что дальше? Вот рода разобраны. Бабушки, дедушки часто живут отдельно и не всегда даже желают вот как-то помогать с воспитанием и вот с обучением своих внуков. Но вот просто сказать своими словами, что вот, вот да, так попало, вот мы пришли в это время. То есть это тоже надо объяснять. А ты знаешь, что вот а раньше, а вот так-то, а вот там, а вот жили-были, да вот так-то и ладно, и складно, а делали то-то и то-то. А вот сделали вот так вот, да что-то не заладилось, и вот случилась там беда, так вот, чтобы эту беду исправить, значит, надо исправить вот то, что было сделано. И вот на этих примерах, собственно говоря, обучать, то есть поднимать сказки, поднимать мифы, поднимать наши сказания, поднимать традиции. И тогда вот будем возвращаться. И, собственно говоря, еще один рецепт – это просто выбросить эти телевизоры вот из дома. Этот мусор – это просто лишнее потребление энергии. Или усиливать и распространять свои народные средства массовой информации, где говорят о добром, о светлом и учат тому, что нужно. Вот Яков тоже присоединяется, задает такой вопрос, как вернуть современных женщин к истине. Каждый хочет жить достойно, искренне и честно, ради себя и будущих поколений. Как вернуть женщин? Опять-таки, это желание, вот оно должно быть изнутри. То есть женщина должна захотеть быть женщиной. Собственно говоря, как и мужчина должен быть захотеть вот этим заботливым защитником, добытчиком. Тут какой рецепт, как вернуть? Я уже вот как и сказала, тоже, да, к образам к нашим возвращаться. И, конечно же, вот когда ты смотришь эти образы, вот очень хорошая практика однажды примерить на себя народный костюм. Если есть такая возможность где-то, и если есть выбор, скажем, ну, по региону, то ли вам захочется паневный комплекс надеть, то ли вам захочется сарафан или, может быть, казацкую парочку надеть. То есть почувствуйте себя в этом одеянии. Вот посмотрите, какая вы. Ведь совершенно не будет там смотреться современный макияж, он окажется лишним. Окажется неуместной прическа, которую носят, а захочется подобрать волос. И тут уже как-то вот оно само собой так вот раз, вот такая вот мякушка, вы вот туда войдете в этот костюм, почувствуйте эту энергию. Пройдитесь в ней. Вот оно, там вот женское начало. И в современном мире, я понимаю, да, это все вот энергетически, оно все поменялось. И, конечно же, сам этнографический такой традиционный костюм, он уже неуместен в городе. Он уместен где-то на праздниках, где-то на тематических встречах. То есть он просто уместен у вас дома. Но в городе должна быть другая одежда. И вот то состояние, которое вы почувствовали в народном костюме, попробуйте вот передать на ту одежду, которую вы наденете на себя вот современную. Пересмотрите свой гардероб, подберите себе вот новое платье или новую юбку, сотворите ее сами, сделайте это вот, вот просто для себя, потому что такое не будет ни у кого, это будет ваше. А вот что вы туда заложите, когда будете делать, опять это будет зависеть от вашего состояния. Подтверждаю. Надо сказать, что я периодически в Москве выхожу вот в этом народном одеянии, в платье, и слышу море комплиментов от женщин в основном, что это так красиво. И ты идешь в этом наряде и понимаешь, какие энергии в тебе выходят. Это необыкновенное ощущение. Богиня утренней зари. Если женщина не сотворяет лад в пространстве и разрушает все, значит ли, что она не идет по пути женщины? Ну, в общем-то, с одной стороны да, с другой нет. В нашем мире у медали две стороны. И вот две силы есть, как созидание, так и разрушение. И вот это выбор женщины, какую силу проявлять. Проявлять ли силу разрушения и включать вот ту вот калима или включать мару, либо же включать созидание, ладушку, макаш, сотворять этот мир. Поэтому это тоже выбор женщины, и то – это ее природа. Но вот умение сдерживать разрушение, умение совладать со своими силами – это как раз вот говорит о степени ответственности и о степени осознания женщины самой себя. Раньше были такие практики, то есть обязательно были такие как бы дни и, собственно говоря, не просто какие-то там определенные даты, а это было по потребности женщины, что ей нужно было уйти одной и побыть одной, и где-то, может быть, поговорить, и где-то выплеснуть вот свою вот эту силу, энергию, но не туда, где она может разрушить то, что вот ей дорого, и то, о чем она пожалеет. А выплеск должен быть отдельно. А в нашем современном мире, если вдруг где-то что-то, ты понимаешь, что не справляешься со своей эмоцией, не справляешься с теми чувствами, не понимаешь даже где, почему они вот нахлынули, но они есть, не торопись их выплеснуть в пространство на близких людей. Пойди в ванную, открой воду и попроси эту водицу вот все забрать, поговори с ней, отдай ей все, слей туда все и обязательно поблагодари. И вот когда выговоришься, вот уже будет легче, будет понятно, что да, все, а чего это я вдруг так, что это меня накрыло? Это все тоже естественные процессы. Еще один вопрос от богини утренней зари. Пространство в семье, и семья – это труд и пространство женщины. Значит ли, что основная ответственность на женщине за семью и ее развал – это провал именно женщины? Нет, абсолютно нет. Семья – это сотворение деяний обоих. Просто женщина, она внутреннее пространство держит, а мужчина держит внешнее пространство. И если где-то какие-то случились такие недомолвки, недоразумения, которые потом выросли в этот снежный ком, это тоже это обоюдная вина. То есть вы не смогли где-то поговорить, где-то друг друга не поняли. Вот. Ну и не допускать из-за этого развала, а прямо садиться и разговаривать. И понимать, зачем вы это делаете, для чего вы это делаете. что можно так вот легко отказаться от того, что было вот создано, то, что вы прожили вместе, и вдруг какая-то заноза вдруг разрушит вашу семью, ну, тогда, наверное, грусть цена отношениям. Обязательно говорить, обязательно рассказывать. Женщине важно рассказать, что у нее на сердце, что она чувствует, что она поняла, она поплачет, она, может, и поистерит. И мужчина, он способен, это просто вот он просто послушать. Вот женщине надо, чтобы вот ее послушали. Он скажет ей свое, он услышит, о чем она говорит. Он услышит это и скажет ей мягенько о своем, где он не понял, где что-то. А вот в отношениях, чтобы они не покатились под уклон, вот этот вот колесо такое или снежный ком, чтобы это потом все не разбилось, кто-то все равно должен взять на себя, ну, первый шаг сделать. Вот остановиться и сказать: да, был неправ. Просто понимая, что сейчас второй не может вот осознать и понять этой ситуации. Но разве можно допустить вот этого падения, то, чтобы разбилась семья? И кто-то это делает. Такая вот, ну, это даже нет, это не жертва, это вот именно шаг к сохранению. Иногда это бывает женщина, иногда это бывает мужчина. А потом, когда выходит на ровную вот уже поверхность, когда вроде все разрешилось, то вот тот, который был второй, который не сделал это первый шаг к примирению, он обязательно попросит прощения, потому что он увидит, поймет, почувствует, что было сделано для сохранения этой семьи. И только благодаря тому шагу, который вот совершил один из супругов, вот все сохранилось. Поэтому это, еще раз говорю, это труд, и труд двоих, и ответственность тоже двоих. Провал женщины, я считаю, что происходит только тогда, когда женщина, исходя из своей гордыни, самости, якнутости, говорит, что да, пошел ты, я там найду себе еще 10 таких, и несмотря ни на что, ни на детей, ни на что, берет и разрывает отношения. Вот это вот провал женщины, вот это ее ответственность. Да. Ну, это как бы это такой нонсенс. То есть это уже неосознанность. Да, это и неосознанность, и это, к сожалению, черта нашего времени. Ну, есть такое. Значит, да. Знаем, с чем бороться, что преодолевать. Татьяна Драгомирова спрашивает, а как вас найти в интернет-пространстве? Я предвидела этот вопрос, и уже Татьяна, на него есть ответ. Поэтому под этим видео найдете все ссылки и адреса, явки, пароли. Так сказать, да. Богиня утренней зари продолжает. У нас сегодня трио. Такая, да, слушательница, которой очень близка эта тема. Состояние у женщины меняется каждые 3 секунды. Может быть, мужчину привлекает чистота и частота? Да, может и так. Все зависит и от женщины, и от мужчины. Так что... Здесь без комментариев оставлю. Да, некоторые мужчины действительно не могут жить без взрыва эмоций. Они в какой-то момент устают, потом оказывается, что на самом деле тишина им совсем не нужна. И как на сковородке некоторым даже очень нравится жить. Но это нашли друг друга. Это так называют. Ну да. Еще один вопрос от богини утренней зари. Если родители не дали правильный образ семьи, как вы думаете, какие шансы у женщины стать берегиней и богиней? Шансы большие, если не дали правильный образ. Детство – это такой, конечно, этап, очень значимый, очень важный. Но человек взрослеет, и если у него в душе вполне вероятно, что он сделает ошибки. Он получит свой опыт. И если у него в душе есть понимание, что вот что-то не так, что это вот не то, он будет искать пути к решению и выхода из этих ситуаций. Ну, сейчас тоже модно вот обращаться к психологам, там, психотерапевтам, проговаривать эти ситуации, что-то прописывать, что-то там расстанавливать и так далее. Но это все равно работа самого человека, свой внутренний труд. Когда начинают при этом обвинять родителей, что вот вы там такие, сякие, вот что-то вы мне там не додали, вот то не дали, это путь в никуда. Потому что когда человек осознает себя, кто он берет ответственность. И то, что с ним вот случилось, то, что он родился в такой семье, собственно говоря, это результат его прошлых воплощений. То есть это та самая карма, которая его нагнала. Значит, и воплотился он здесь, именно в такой семье, для того, чтобы пройти свои уроки. И их надо не корить, там, не упрекать, а вот хотя бы в душе поблагодарить родителей за то, что они его дали, чтобы он осознался, что вот так нельзя. Вполне возможно, что родители своим поведением и отношением в семье показали просто отрицательный пример. Но как раз отрицательные примеры – это еще лучшие ученики, учителя. Вот. И воспринимая этот опыт, осознавая его, человек может сделать выводы и построить свою жизнь так, как должно. Поэтому шансы есть у каждого. Более того, добавлю, что очень большой шанс и на своем личном примере осознать, что на самом деле у тебя так получилось, что ты где-то разрушила всю свою жизнь и не сделала того, что должна была по своей женской природе и сделать. И это не только большой шанс исправить все и начать жить так, как нужно, но еще и рассказать об этом другим поколениям. Вот как раз нашим будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам, и показать им образ, как не нужно делать. И из этого как раз сложится образ, что нужно сделать. Да, Елена, это действительно, действительно важно. Вот не скрывать того, что что-то было там вот негативное, что-то неправильное, не сглаживать, не приукрашивать, а вот рассказывать как есть, потому что для того, чтобы вот учиться на чужих ошибках, вот это как раз очень важно. То есть понимание, разбор этой ошибки, что к чему может привести та или иная ситуация, и что происходит. И потом, да, вот смотреть, а какие были пути выхода, и что можно сделать. То есть это тоже опыт, это опыт рода, опыт семьи, в принципе, и опыт всего народа. И такие вещи в сказках зашиты. Поэтому это действительно очень важно. Праведа, вопросов больше нет. У нас есть такая добрая традиция. Все, кто приходит к нам участвовать в наших живых эфирах, могут обратиться к слушателям, зрителям Народного славянского радио и не только подвести итог нашего эфира сегодня, но еще и пожелать что-то доброе, светлое. Тебе слово, Правида. Благодарю. Ну, итог какой? Женщина, ее суть – это, конечно, огромная глубина. Мы немножечко прикоснулись, мы потрогали эту тему. И дальше раскрывать ее, конечно, внутри каждой из нас. Если где-то что-то откликнулось, я буду очень рада. И если будут, соответственно, с вашей стороны отклики, то тоже благодарна на это. Прочитаю ваши отношения и видение тех или иных вопросов. А пожелать мне хочется так, что вот осознайтесь. Вот такой вот пожелание с утверждением: будьте вот этими богинями, будьте радостью, будьте самой любовью, потому что вы наполняете этим свое пространство, в котором весь мир вот живет. Творите эту любовь, излучайте свет, быть добру. И слушайте и смотрите программы Народного славянского радио. Очень много программ создано именно на тему построения взаимоотношений, построения семейных отношений, как выбрать пару, что нужно делать. Будьте с нами, как говорится. Правида, благодарим тебя за твой дебют в нашем живом эфире. Такое слово употребим, да, русское слово, премьеру. Друзья, мы завершаем наш эфир «Женская суть». Речь шла у нас о женщинах в современном мире. Почему трудно найти границу, где лежат совсем не женские обязанности, и как вернуться женщине к женской сути? Конечно же, благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за ваше участие в эфирах в жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть. Народное славянское радио. Для пытливых умов.